Глава 8. Эллисон. Было странное чувство, будто я ввязываюсь в такое, что непременно мне не понравится. Мужчина не спешил озвучивать свои условия, сидел в своем кресле, глядя в огромное панорамное арочное окно замка. Все внимание его было направлено на пейзаж, будто он полностью потерял ко мне интерес. В его взгляде было столько тоски, что мне даже стало неловко смотреть на него. И я перевела свой взор тоже в окно. Не ошиблась, когда говорила о виде. Я бы не рискнула подойти ближе, слишком захватывающее зрелище. Пропасть перед замком неимоверно пугала. Решила, что как-нибудь позже обязательно расспрошу, почему он выбрал это место. Вернулся Филипп, протянул хозяину документы и небольшой футлярчик золотого цвета и продолговатой формы. Сам управляющий не стал задерживаться, развернулся и ушел, оставляя нас наедине. «Итак, мисс Эллисон, сейчас мы с вами подпишем договор сроком на месяц. Все, что будет происходить в моем замке, должно оставаться тайной для окружающих. Это и есть ваше условие? Не торопитесь». «Легко говорить, я понятия не имею, что меня ждет. Все, что происходит между доктором и пациентом, строго конфиденциально. Заверила его всем известным правилам в моем мире». Он снова впился в меня взглядом. «Разве у вас есть лицензия?» «Врачебная тайна — обязательная часть медцелительской деятельности, начиная с обучения. Вроде у них и медицина как таковая есть, но они называют врачей лекарями. И, как я поняла, не все лекари обладают целительским даром. К примеру, женщина в приюте им точно не обладала». «Где вы проходили обучение?» «Это уже не важно. Как бы я ни хотела говорить о прежней жизни, не желаю предаваться воспоминаниям». Одобрительно кивнул, видимо, такой подход ему близок. «Все мы вынуждены приспосабливаться. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей». «Да, это так. Сложно спорить с правдой жизни. Только мне предстояло освоиться в целом новом мире, устои которого мне совершенно притят». «Давайте перейдем к делу. Мне понадобится, чтобы вы выполнили одно мое желание». «Желание? Не поняла я». «Скорее мне может понадобиться ваша помощь в одном деле. Вы обязаны ее оказать». «Вдруг вы попросите меня нарушить закон?» «Никто не пострадает». «Мне необходимы гарантии». «А вам палец в рот не клади, откусите по локоть». «Просто я уже обожглась однажды, доверившись мужчине. Пусть не конкретно я, но именно из-за предательства мужа Эллисон оказалась в таком бедственном положении». «Хорошо. Сделаю для вас приписку о том, что все в рамках закона». «Слишком малый срок для такого условия. Проработать всего месяц, а потом выполнять не пойми что, как-то это слишком опрометчиво. Минимум полгода». Решила попытать удачу. Вздохнул. 3 месяца. Ожидаемо сократил срок. 4. С возможностью продления контракта, если будут положительные изменения. Любопытно. Окинул меня еще раз изучающим взглядом. Пусть будет так. Ну что, согласна? Не такого условия я ждала. Как можно соглашаться на подобное, когда человека видишь первый раз в жизни? Но что мне оставалось? Или согласиться, или вернуться в приют ни с чем. Наблюдать, как Картер победно торжествует. «Я согласна, а второе условие?» «Не кормить пса сладким». Подумала, что ослышалась. После первого серьезного условия оно казалось шуткой. «Вы шутите?» Поспешила уточнить. «Нисколько. Замечу, что вы его балуете и даете то, что собаке ни в коем случае нельзя». Берт заскулил, недовольный словами хозяина. Бросила на него сочувственный взгляд. «Ослушайтесь и можете сразу собирать свои вещи. А теперь подойдите и протяните руку». «Зачем?» «Не думали же вы, что мы заключим договор только лишь на бумаге?» «Скрепим наши договоренности магически». «Что такое?» Заметил мой испуг. Вот так сюрпризы. И так было страшно, а тут еще усугубляется таким нюансом. Я ничего не смыслила в магии и не знала, какие могут быть последствия. Но был ли у меня выход? Глупо отступать. Но и глупо соглашаться на не до конца понятные условия. Всегда смотрела со скепсисом мамины сериалы. Не понимала, как героиня подписывает, не глядя документы. Потом ее непременно обманывали, оставляя ни с чем. Протянула руку, он схватил запястье своей горячей ладонью, задирая рукав чуть выше и прикладывая тот самый золотой футлярчик к коже. Вместе соприкосновения проявилась вспышка в виде мягкого свечения. Рука немного горела, но терпимо. Как только Фирнан убрал его, на коже появились его инициалы и впитались в кожу. «Теперь вы», — отдал мне предмет. Я неловко дотронулась до мужчины, оголяя небольшой участок, и также приложила цилиндр. То же самое произошло и с ним, только высветились мои инициалы. Ну что ж, договор подписан. Отложил в сторону бумаги, а в листе распределения черканул размашистую подпись в виде тех самых инициалов, что были теперь где-то под кожей, и протянул мне. Когда я могу приступать к обязанностям? Как вам будет угодно, хоть через месяц или четыре. Иронизировал, показывая, что он совершенно об этом не беспокоится. Могу вообще не появляться на рабочем месте. Наоборот, только будет рад. Я буду завтра им. Замялась, было неловко просить. Что еще? Не выделите ли мне немного средств на обратную дорогу? В качестве аванса. Я скажу Филиппу, чтобы вас довезли на моем экипаже. Благодарю. Не стала отказываться. Уже довольно поздно, и мне было страшновато возвращаться в приют. Вот же странный этот Фернан. Своей высокомерной манерой общения отталкивает, легко с ним точно не будет. Но трудности меня никогда не пугали, в отличие от домогательств. На что я подписалась? Правильно ли я поступила? Время покажет. Вирк был угрюм, заводить разговор со мной не спешил, но мне он и не был нужен. Он все равно ничего не расскажет сосланной женщине о своем хозяине. Я пребывала в мыслях, была опустошена, как обычно случается, когда ты достиг желаемого. Вроде должна радоваться, но сил на празднование не осталось. Надеюсь, что миссис Картер не будет препятствовать и спокойно воспримет то, что мне удалось уговорить Фернана взять меня к себе на работу. Пусть ищет для мэра кого-то другого. 4 месяца, конечно, довольно непродолжительный срок. Трудно чувствовать себя в безопасности, но буду пробовать развивать свой дар, учиться, я всегда любила. Может, мне удастся чего-то добиться. Надо первым делом выяснить, что за болезнь у мужчины и что послужило причиной. Он всегда был таким или что-то произошло? Я склонялась ко второму варианту. Слишком печален был взгляд. Начинаешь ценить в разы сильнее, когда потерял то, что казалось обыденным и само собой разумеющимся. Лучше не думать, что за услугу от меня потребуют наниматели и когда. Сразу становится не по себе. Но договор заключен, обратного пути нет. Тем более мы подтвердили ее магически. Потерла то место, где были его инициалы. Сейчас все было как всегда. Просто кожа. Но что будет, если я нарушу условия? Я даже таких простых истин не знаю. Теперь во многом мне предстоит разобраться, чтобы не выбиваться, не казаться подозрительной и, в конце концов, не быть обманутой. Не заметила, как задремала. День был очень насыщенный на события, а прошлую ночь я совершенно не спала. Меня сморило в дороге, тишина и монотонность способствовали. «Миссис, мы приехали», — позвал меня возничий. «Спасибо, Вирк. Увидимся завтра». «Хозяин еще не давал распоряжения вас забирать отсюда». Насупился, не ожидая от меня добрых слов. «Ничего, я доберусь самостоятельно. Одолжу немного средств у соседок на дорогу. Я имела в виду, что теперь будем работать на одного хозяина». Улыбнулась ему. «Странная вы». Буркнул он и покатила обратно. «Какая есть. Они мне все тоже кажутся подозрительными. Но, закрываясь от всех, ничего не добьюсь». На дворе уже было темно. Я постучала в запертую дверь приюта, мне открыла Ида. «Мы думали, вы решили сбежать, Эллисон». «Куда мне бежать, миссис Монт? Чтобы меня нашли и упрятали в темницу?» События первого дня надолго отпечатались в памяти. «Миссис Картер уже собралась сообщать о вашей пропаже». «Это она?» — появилась в проходе хозяйка приюта. «Это я», — прошла в холл, протягивая женщине лист с моим направлением. «Вы не предупредили, что мистер Фернан живет на другом конце острова, и добраться до него не так просто?» «Все в стремлении получить желаемое, и у вас оно велико». Она слегка улыбнулась, протерла глаза, думая, что это галлюцинация. «Вы первый на моем веку, кому удалось меня удивить». «Это не было моей целью. Я с самого начала вам сказала, что не желаю быть любовницей женатого мужчины и потакать его желанием. Вспомнила, что одно неизвестное желание все же придется выполнить». «Как вам удалось уговорить Джона?» «Он был весьма любезен и вошел в мое положение. Не собиралась делиться с ними подробностями». «Фернан и любезен? Вы точно к нему устроились?» Она взглянула снова на лист, плотнее надвигая очки на глаза. «Подпись вроде его». «Мы смогли найти общий язык. Я была бы признательна, если вы не станете чинить препятствий». «Вам пора отдохнуть, Элисон. Вы проделали большой путь». «Это точно, но это только начало пути, а не его конец. Завтра я подпишу соответствующие бумаги. Это главное. Будь осторожна и старайся не показываться на глаза Харду», — дала мне совет распорядительница, когда карта расставила нас снова наедине. И не собиралась, была бы моя воля, никогда больше с ним не пересеклась. «Я не знаю, как вас благодарить. Моей заслуги нет. Вы все сделали сами. Но не расслабляйтесь. Слухи, что ходят о Фернане, взялись не из воздуха». «О чем вы? Он не спит с девственницами, а питается ими?» Попробовала пошутить, только вид у женщины был как никогда серьезен.